«По устремлению вашему дано будет вам, и даяние будет сопровождаться знаками огня. Путь ваш за мною, иного пути нет. Держаться неотделимо счастье сужденного ученика. Помощь наша велика, но оказывается в действии. Только целесообразность действия увенчает путь светом».